Короче говоря, вся эта компания отправилась на феодосийский колхозный рынок в открытом Кадиллаке. Несколько слов об этой машине 1953 года выпуска. Год назад шофер советского посольства в Аргентине Шкварченко после выхода в отставку с дипломатической службы приехал на ней в родной поселок Планерское. Едва лишь он достиг желанной цели, как империалистическая акула с плавниками развалилась почти буквально на части видавшего виды тела. Срезались болты на двух колесах, закипел аккумулятор, отвалились глушители двух выхлопных труб. А самое печальное заключалось в том, что полетела с концами мудреная коробка скоростей. С этого момента Кадиллаку не осталось ничего, как только лишь украшать собой кювет под двумя хилыми платанами. Шкварченко, однако, не сдавался. Партия его научила не сдаваться. Ежедневно, долгими часами, он возился в своей любимой иномарке. Запчастей к ней не было ни в округе, ни на всем пространстве СССР. Приходилось каждый винтик и каждый вкладыш выпиливать вручную, подправлять на фрезерном станке в судоремонтном заводе. Так прошел год, и всем в поселке, даже самым любопытным, надоел маниакальный Шкварченко. И вдруг, в один прекрасный августовский день, взревела огромная колымага и с удивительной легкостью выехала из кювета на проезжую дорогу. И тут-то счастливый Иван Денисович Шкварченко встретился с тремя 30-с-чем-то летними парнями, которые собирались потратить свои последние деньги на феодосийском рынке. «Машина подана, сеньоры!» — ликуя воскликнул подвижник Шкварченко. От платы он отказался. И только лишь во время безупречного наката на невидавший до сих пор ни единого Кадиллака рынок все показывал своим пассажирам с восторгом и истинной гордостью то на дашборд, то на фендеры с пятнами свежей шпаклевки, а то демонстрировал утробный гудок проснувшегося динозавра. На рынке с прошлого года мало что изменилось. Даже кумачевый лозунг на стене холодильника «Наша цепь коммунизм» висел на прежнем месте. Кто-то, правда, пытался перемазать «П» на «Л», однако краска у него, нее, оказалась жидкая. «П» преодолела «Л», подчеркнув таким образом жажду рабства. И вдруг в торговых рядах ребята увидели шумную команду коктебельских женщин. Среди них были богини домашние, но вперемешку с королевами пляжными. Мелькали, конечно, и знакомые лица, в частности, жена Ваксона Мирра, жена гладиолуса Подгурского Наша Даша, жена богатыря Осляби Лялька, жена Антоши Фоска Теофилова, ее новая приятельница, знаменитая Катя Человекова, плюс горделивая Татьяна Фалькон-Тушинская со своей неразлучной подругой Неллой Ахо. И зажмурьтесь, и снова взирайте, недоступная мечта всего мирового кинематографа Ролисса Кочевая. Оказывается, они еще раньше мужчин явились в сопровождении двух автотрюкачей братьев Гарика и Марика Полухватовых на этот рынок, чтобы обеспечить закусками костер в честь тройственного дня рождения. Лапы кавказских торговцев тянулись к нашим дамам, цены на мясо, фрукты и зелень, сыры, сулугуни и прочее стремительно падали к ногам этих поистине неотразимых после месячной прожарки похабновато хохочущих московских бабенций. Катюша Человекова завела песню из репертуара коктебельского капустника. «Приехал в Коктебель еще один кобель. Скажи, он нравится тебель?» Все красотки хором подхватили. «С машиной, без жены, мы все поражены, мы дать ему должны». Кавказцы, бросив товар, закрутились в лезгинки. Кто-то открыл канистру молодого вина. Наливали всем желающим, особенно дамам. Вокруг Татьяны Тушинской вертелся на пуантах юнец лет 15, норовил ее обнять то за плечевой пояс,